Карпович очень расплывчато, но все ж таки обещал, к концу года, мол, так и быть, рискнем. Ни он, ни Полупахан роман не читали, как я им его не навязывал. Оба выразили полную уверенность в высоких достоинствах моего заслуженного пера, но рукопись так и лежит у меня в столе. Сколько ей там еще томиться? И чего они, олухи, боятся? Ведь роман о любви. А любовь — тема вечная, инфляция неподвластная. Хотя, кто знает, глядишь, пройдет еще несколько лет, и наглотавшиеся секс-романов читатели будут, зевая на десятой странице, захлопывать книжку о непонятных переживаниях двуногих бронтозавров. Феликс Михайлович, с телевидения снова звонили. Сообщила мне, едва я переступил порог редакции, Люся, наимладшая наша редакторша, принятая месяц назад на полставки. Спрашивали, вы точно у них будете или как? Просили перезвонить обязательно. Субтильное создание в доверчиво открытой маечке опять склонилось над компьютером. А я набрал номер и подтвердил, да-да, как и договаривались, в половине одиннадцатого и не минутой позже. Как возвышает тебя в собственных глазах эта независимость в отсутствии начальства? Разложив листы корректуры зеленого доктора в каждой семье и придав таким образом столу вполне рабочий вид, я прикинул, что в моем распоряжении есть еще четверть часа, как раз на чашку кофе в забегаловке рядом со студией. Сегодня-то можно ведь и с коньячком-с. А коли светит такая перспектива, время терять — грех. Примерно час спустя в уютной редакции развлекательных передач местного телевидения можно было увидеть небольшого человека в дымчатых очках со светло-русой бородкой и плешинкой, чуть проклюнувшейся посреди мягких сидеющих кудрей. Человек в очках, одетый несколько молодежней своих 40 с хвостиком лет, американская футболочка с загадочным числом 88, очень потертые светлые джинсы, не первой белизны спортивные туфли. Любезно общался с двумя довольно еще молодыми, но не так уж, сотрудницами, редактором и режиссером ежемесячной телепрограммы «Между нами, женщинами». Русобородый посетитель рассказывал им что-то смешное, раздвигая в улыбке безвольный, припрятанный за волнистой растительностью рот. Крутил головой, поддакивал, мягко возражал. Угощал собеседниц сигаретами и курил сам. Это был очень светский человек. Он все время что-нибудь делал. Вставал с кресла и подходил к окну, касаясь пальцами восковых листьев, чахнувшей на подоконнике герани. Живо откликался на просьбу костлявенькой рыжеволосой редакторши и говорил ей который час, а потом, деланно хмурясь, скорбно качал головой. Вот, мол, попусту уходит время. Режиссер, тоже рыженькая, но полная, кинула ему реплику. Он поймал ее, ответил, почти не думая, но довольно удачно. Улыбкой обозначил шутку, подыграл интонацией. Когда рядом с ним на столе запищал телефон, он снял трубку и заговорил в нее совсем не так, как только что. Он, видно, настраивался на тональность того, который звонил. — У аппарата? — веско переспросил он. — Ходоров, писатель? — А вот Каретникова нет, ждем. Ходоров, Феликс Михайлович Ходоров, это я. Вернее, так зовут человека, который вовсю пользуется моим именем, этого суетливого бородача. Хотя, скорее всего, он-то и есть истинный Ходоров. А я? Вряд ли кто догадывается, что я существую. Изредка, когда я отслаиваюсь от Феликса Ходорова, он предстает предо мною весь, нагишом. Даже бурые печенки просвечивают сквозь кожу. Я наблюдаю за ним без какой-либо родственной симпатии, с жалостливой брезгливостью. Я не принимаю его таким, каков он есть. Я мечтаю, чтобы он изменился хоть чуть. Но я знаю, что помочь ему невозможно. Для этого надо каждодневно, а не раз в полгода, в квартал или в месяц, выходить из его оболочки. Только тогда очеловечивается этот несложный разговорный автомат, запрограммированный на типовые житейские ситуации. Если бы я мог выныривать из небытия почаще, и не на горсточку секунд, не на жалкую минуту прозрения. Что эта минута, если все остальное время, говорящее, передвигающееся, обнимающее, думающее и творящее нечто, известное людям под именем писателя Феликса Ходорова, действует так, как велят ему дырочки на трансцендентной перфокарте, пробитой невесть кем. Вот и сейчас, как всегда внезапно, я с перископическим приближением увидел себя. Нет, его, этого Ходорова. Я разглядывал его отстраненно, будто из тьмы кинозала. «Черт знает что!» — сердито пробормотал Ходоров и забарабанил ногтями по нечистому от следов клея столу. «Еще полчаса, и я, уж простите ради бога, пошлю куда подали и нашего с вами Каретникова, и саму передачу, как она ни мила». «Вот паяц! Ведь будет ждать, сколько нужно!» «Теперь уже скоро!» Сочувственно причмокнув, вздохнула редакторша и поправила высветленную прядку в прическе. Председатель задержал. «От него не уйдешь просто так. Вы уж потерпите, Феликс Михайлович». «Она-то не знает, что его угроза липа». «Вот именно, терпите», — с сарказмом повторил Ходоров. Он снова закурил, и движения его были при этом подчеркнуты, нервны. «Терпи, покорный россиянин!» «Некрасов или импровизация?» — вскинула выщипанные брови режиссер. Щеки ее колыхнулись. Молчаливость ей шла куда больше. «Лидочка, не все ли равно?» — Ходоров рубанул рукой воздух. «В нас, русских, азиатчина неистребима. Застряла с времен Батыя. Вот и терпим. Надо и не надо. Что нам время, особенно чужое? Сегодня в России, знаете ли...» «Бог мой, скорее бы пришло затмение. Он невыносим. И ведь не остановишь». Зря я гневался на Каретникова. Оказалось, шеф развлекательных программ задержался у председателя телерадиокомитета как раз в моих интересах. Кандидатура гостя передачи «Между нами женщинами», то есть моя, согласована была с начальством раньше, а сейчас Петр Иванович выдирал у него добро на возможность более или менее подробного разговора перед камерой о моей новой книге. По мнению председателя, это пахло скрытой рекламой, которую издательство и автор хотят протащить на халяву. По словам Каретникова, ему пришлось побожиться, что роман Ходорова «Не отводи глаза» не включен в издательские планы Парфенона, так что коммерческие интересы здесь исключены. Но поскольку роман о любви, вернее, и о любви, то затоптать столь выигрышную для женского ток-шоу почву было бы неразумно. Телезрители, особенно телезрительницы, устали от политики. Страсти-мордасти, пусть и выдуманные, восполняют им дефицит собственных эмоций. Разве бешеная популярность мыльных опер не наглядное тому доказательство? Короче, он таки убедил начальство. Передача состоится через 2 недели, ее включают в программу, а сегодня нужно в общих чертах обговорить ее содержание и композицию. Но это уже не его, Каретникова, забота. Рената Петровна и Лидия Викторовна приглашены сюда, в его кабинет, не случайно. И если они до сих пор ни словом не обмолвились о моем участии в ток-шоу, так это сделано по его указанию. До разговора с председателем все было писано вилами на воде.